Глава 77. Лейтенант, ей надо отдохнуть. Леспинас не стал спорить. Ему не нравилось, когда его приказы обсуждали. Вот и он, не обсуждая распоряжений стоявшего у двери врача, вышел из комнаты. Оставалось еще много вопросов к командине. Но были и другие срочные дела. Где-то затерялись две женщины и 10-летний ребенок, а он понятия не имел, где их искать. Кроме того, предстояло обследовать озеро и попытаться найти тело другого мальчика, утонувшего. Надо было связаться с полицейскими в Клермоне и Сен-Жан-де-Люс, перезвонить этому психотерапевту Ваяну Балику Кунингу и, может быть, еще раз поговорить со Стер Патюрен, ведьмой из Бесса. В этом деле открылось столько тайн, что он уже почти готов был ей довериться. «Мсье, вам пора уходить». Нектер все еще сидел у изголовья Амандины. «Мсье, ей надо дать отдохнуть», — настаивал врач. Вместо того, чтобы встать, Нектер наклонился еще ниже, будто хотел поцеловать Амандину на прощание. Это должно было показаться естественным и нежным, врач вполне мог подождать. Одной рукой он слегка поддерживал лежавшую в постели женщину, так, чтобы ее не разбудить, пусть дремлет. Другая рука, которая врачу была не видна, нырнула в карман и вытащила склянку. Астер дала ее брату, когда обняла его у подножия лестницы. «Теперь твой черед, Нектер», — прошептала она. «Даже если сам в это не веришь, сделай это ради меня». «Месье, прошу вас!» Врач по-прежнему стоял в дверях. Нектер повернулся к нему спиной, еще теснее прижался к Амандине, поглаживая ее и стараясь, чтобы врач не видел его рук. Ногтем большого пальца подцепил пробку и поднес склянку к чуть приоткрытому рту. Красная вода пролилась по бледным губам, вытекла на подбородок. «Ну, пожалуйста», — мысленно взмолился Нектер, — «постарайся». «Месье, мне придется еще кого-нибудь позвать». Нектер чуть сильнее прижал горлышко склянки к губам Амандины, и на этот раз она полегоньку стала сосать, как котенок-подкидыш. Несколько капель. Этого достаточно. Нектер едва успел убрать склянку до того, как врач подошел к кровати. «Хорошо, доктор, я ухожу», —